25 августа 1941 года. Утром собрались всем составом сразу после завтрака. Старшина, Стриж, Виталик, Серж, Сара, дочка, 8 и 9, Белка и двое городских, Тамир и Илана. Они сами вызвались с нами в город идти. У Иланы в городе живут хорошие знакомые. Сначала зайдем к ним, вернее, через них. Они вообще на самой окраине живут. Там и обстановку выясним. Старшина расписал все до мельчайших деталей. И составы групп, и вооружение, и какая куда техника пойдет. Местные даже предположили, откуда это подразделение выдвигается. И старшине с карандашом в руках доказали на карте, по какой дороге группа перехвата поедет. Говорят, в местной школе. Если так, то да, там удобнее всего. И дорога сама по себе лучше. Машины выезжают, и дорога идет все время по прямой, без поворотов, и упирается прямо в лес. Теперь понятно, как загонщики так быстро к нам в тыл зашли. Вот без городских Сусаниных так и были бы, как слепые кутята. Единственное что, я хотел себе на эвакуацию группы ведро выписать, но старшина уперся. Места больше. С другой стороны, да, в блице просторнее, так что мне осталось только головой кивнуть. В город проникли в этот раз вшестером и вечером. Я, Серж, Стриж, Гном и двое местных, Илана и Тамир. Вот не хотят они переименовываться, уперлись и все. Только гнома никто не спрашивал. 3 часа они листовки с именами рисовали. Очень им идея понравилась — след о себе оставить. Такого понаписали. Стыдно при одном воспоминании. Но я разрешил. Пусть развлекаются. Все на пользу пойдет. Кстати, с 10 листовок на идиш. Кто придумал, не знаю, но идея хорошая. Эти листовки, они помимо гранат и взрывчатки сами тащат. Зашли, как и планировали, через знакомых Иланы. У них действительно огород прямо к здоровым кустам выходит, а кусты плавно в лес превращаются. Домик маленький, а много народу живет, и дети. Я как узнал, что там детенышей полно, сразу сказал старшине, чтобы 3 мешков продуктов приготовил. Ну и денег немецких оставил. Нам их все равно тратить негде. Не скажу, что лишние, но мало ли, придется обратиться. Знакомые Иланы, кстати, русские. Немцы лютуют. Днем периодически в городе облавы, но остальные новости приятные. У городского управления полиции взрыв был прямо среди бела дня. Местные говорят, полицаев побило много. Залез кто-то в машинку. Любопытство и кошку губит. Недаром я пустую бутылку из-под коньяка в машине на видном месте оставил. Так положил, чтобы одно горлышко видно было. Я надеюсь, коньячок понравился. Понятно, что к полицаям сейчас не подойти, но машин и так по городу много. 11 штук заминировали и больше 30 колес прокололи. Вот где гном с Тамиром шило взяли? С собой, что ли, притащили? И по ходу движения 2 патруля вырезали. Беспечные они все же. Патруль в 3 человека на ночной улице — это не патруль, а 3 ходячих покойника. Гном силен. Самый настоящий гном, без дураков. На него сначала столько нагрузили, так он хоть бы поморщился. Показал ему Виталя втихую пару приемов. Любимый прием — кулаком по тем предметам, что у всех ниже пояса. Очень эффективный прием в его исполнении, с его-то ростом. Крайне неудобный рост для его противников. Сначала, не торопясь, чемоданы с добычей под ноги патрулю ставят, а потом без перехода. Прямо не разгибаясь, хлоп, и у старшего патруля все всмятку. Гному дай волю, зубами бы полицаев рвал. Самый психологически выдержанный мальчишка. Надо зарезать полицая, зарежет без эмоций. Задушить? Опять не вопрос. Приказал пулю из трупа вытащить. Сначала аккуратно полицейский мундир снял, рукава на исподней рубашке закатал почти до плеч и чуть ли не по локте залез в брюхо трупа. Потом мне только сказали, что у него дядька забойщиком скота работал. В детстве еще крови насмотрелся. Сначала мы домой к главному полицаю зашли. У него даже часовой у дома был. Вот с него и начали. Искреннее спасибо его покойному заместителю. Это он с нами адресом поделился. Первый фугас там и пристроили. Прямо у главполицая в сейфе. Нехило упыри его подкармливали. Очень обеспеченный парнишка был. Двух его подружек, с которыми он кувыркался, пришлось связать и в ванной запереть. Может, и выживут при взрыве фугаса. Да и сама квартира неплохо упакована. Эх, жаль, я недомушник. Наверное, больше бы нашел. Да ладно, самим бы ноги унести. Хотя будет время, имеет смысл пройтись по обитателям таких домов. Все лучше, чем их на улице отлавливать. Вот здесь у подъезда часовой стоял. Так дверь нам открыли на звук немецкой речи и абсолютно ничего не опасаясь. Помимо ценностей и оружия, у главного полицая мы взяли целый ворох документов. Самых разнообразных. От бланков пропусков до списка осведомителей и поименного состава всего карательного батальона. Еще какие-то списки, донесения и досье, но все это хозяйство не на немецком, а на латышском языке. Он, придурок, все это в своем сейфе держал. Я не поверил своим глазам. В общем, все бумаги собрали. Два мешка одних документов получилось. Даже не смотрели ничего. Все, что нашли, свалили в чемоданы и немецкие ранцы. Под утро были на исходной точке. У поста, в смысле. Тут опять бронетранспортер стоит. Судя по номеру, другой уже. Тот, видимо, в ремонт утащили. И опять гусеничный. У них колесных нет, что ли? Я так не играю. Пеших диверсантов они явно не ждали. Умер пост в полном составе. Гономагу опять гранаты досталось. Сидел там внутри кто-то. А тут и грузовик наш подоспел. За рулем в этот раз восьмой и один из молодых, что у водителей на обучении был. Мы даже патроны с гранатами и документами успели собрать, а Серж последний фугас под бронетранспортер запихнул. Один только минус. У нас Тамира ранили. Нарвался мальчишка на осколки собственной гранаты. Покасательный, но все равно неприятно. Как все произошло, я не видел. Мы со Стрижом и Гномом в это время с дежурной сменой общались. Обустроились уже немцы, землянку выкопали. Хорошо все же, что старшина на грузовике настоял. В бронике бы мы с раненым и всем хозяйством поста не поместились бы. Только к лесу стали подъезжать мотоциклисты. И много так, 6 штук. У них это стандарт группы быстрого реагирования, похоже. Но ничему эти ребята не учатся. Но в этот раз мы им дали даже в лес въехать. Борт у грузовика откинули. И сначала гранатами, потом из 2 пулеметов. Мотоциклисты скончались очень быстро. Все-таки 2 пулемета в упор — это вещь сильная. Особенно, когда после гранат и неожиданно. Время терять не стали, сразу их вытрясать начали. Хорошо, грузовик полупустой, нас много. Нормально прибарахлились. Одних пулеметов 5 штук. Только с мотоциклистов и 2 с поста. Один только падение мотоцикла не пережил, но и его в кузов закинули. В крайнем случае на запчасти раскидаем. По нашей дороге сразу после мотоциклов грузовик с загонщиками выскочил. Мотоциклистов мы уже ограбили и грузовик ждали. Все было расписано по минутам, поэтому как только грузовик у разгромленного поста появился, мы прямо по дороге до 2-го поворота уехали. Главное было, чтобы они видели, что мы на грузовике, а то тормознут у побитых мотоциклистов, и все. Прощайте наши труды дорожных рабочих. Минная засада уже была подготовлена, так что наш грузовик проехал по обочине аккуратненько по вешкам из веток. Это была самая слабая часть плана, но справились. Взрыв 5 килограммов тротила и 2 противотанковых мин, наверное, в центре города слышен был. Красиво грузовик подкинуло. Кабина в 1 сторону, кузов в 2-ю, колеса веером. Из кузова 4 тела еще в воздухе вывалились. Все, кто сидел в кузове нашего грузовика, увидели все это представление как в театре, в партере, на лучших местах. Одно жалко. Документы карателей сгорели вместе с карателями и грузовиком. От них вообще мало чего осталось. Ну и на обратном пути на дорогу еще 3 противотанковые мины в разных местах поставили, просто чтобы потом нам на хвост никто неожиданно не свалился. Грузовики с группой перехвата пошли именно по той дороге, по которой местные сказали. То есть на танк. А танк — это танк. Это не наш «Блиц», укрепленный мешками с песком. Первыми у старшины мотоциклисты влетели на растяжки и противопехотные мины. Дорога там по небольшой поляне идет, 200 метров, а потом в лес входит. Наш засадный полк с комфортом в перелеске расположился. Растяжки поставили 70 метров от засады. Влетели мотоциклисты достаточно компактной группы, и поначалу ничто не предвещало беды. Потом 2 грузовика показалось, а в перелеске танк стоит. 7 раз танк выстрелить успел, а больше и не надо было. Грузовики с карателями ровным слоем по обочинам и дороге размазало. Приказывал ведь. Ударили, листовки разбросали и бежать оттуда. Так нет, полезли за трофеями, а из мотоциклистов 2 выжили. Они и выступили с сольной программой. Пока их добили, у нас 2 убитых и 1 раненый. Все курсанты из группы «Зераха». Дочка молодец. Это они с феей по мотоциклистам отличились. Так бы потерь еще больше было. Поменяли 10 автоматов на 2 молодые из жизни. Я даже имен убитых не успел запомнить. «Зераха» инициативу проявил, сходил в атаку. И старшине ничего не скажешь. Он в танке за наводчика. Просто больше некого было сажать. Как старшина вообще в танк поместился, я даже представить себе не могу. В этой жестянке даже мне тесно. На 3-й дороге просто мины поставили. Но и там, судя по взрывам, кто-то нарвался. Народу у нас мало. Не хватило на полностью организованную засаду. Пришлось минами все пути отхода затыкать. На той дороге у нас Виталик, 9-й, Сара, Эстер и 1 из курсантов. У Виталика отработали штатно. Моего приятеля в жизни не заставишь рисковать. А у него еще и Сара с Эстер. Те еще красавицы. В каждого сомнительного мотоциклиста минимум по 2 раза стреляли. Это уже Виталик на разборе полетов отметил. Перебили мотоциклистов, забрали, что смогли, и также по вешкам уехали. Противотанковых мин 9-й не пожалел, но они дорогу еще ночью подготовили, так что только присыпать и разровнять оставалось. Ночью же по уму не замаскируешь, заметно будет. На место сбора они первые приехали. Потом на их дороге кто-то нарвался на противотанковую мину. Слышно было, но это уже когда все собрались. Уходили мы дальней дорогой в сторону Красловы. Дорогу в 7 местах заминировали, но так, без особенного энтузиазма. Просто чтобы погони скучно не было. Преследования, если честно, я не боялся, но уйти надо было сразу и далеко, исключительно для того, чтобы все направления увидели. Там, километрах в 70 от города, в сторону Красловы, деревня большая. Вот в ней мы 8 полицаев повесили. Чисто для разнообразия. Они прямо к колонне вылезли. На танке же кресты намалеваны. А мы у колодца остановились, все в немецкой полицейской форме. А тут эти красавцы нам принесли 5 винтовок и 3 ППД. Не отказываться же. Пришли и давай нас просить в гости к ним зайти. Так настойчиво, прямо в ногах валялись. Один только молчаливым оказался. Но это только потому, что Серж, жестом подозвавший старшего, сразу прибил его ножом в сердце. Там же 5 листовок пристроили. Прямо на колодец и ближайшие дома. Саму дорогу на Краслову мы остатком мин заминировали. Не тащить же их обратно. Но это скорее для того, чтобы показать, что мы там были. В том направлении большой лесной массив и места наших первых художеств. А затем, повернув на лесную дорогу, ушли к группе озер и встали на дневку в одном из мизерных перелесков. Получилось так, что ушли мы почти в том же направлении, откуда приехали. Следы, остающиеся на проселке, заметали пятком елок, привязанных к последнему грузовику. На базу вернулись ночью, почти под утро, чтобы нас никто не видел. Звук движков никуда не денешь. Но база у нас недалеко от шоссе. Даже если направление вычислят, загребутся искать. Раненый в живот мальчишка из группы «Зераха» умер через 2 суток. Как врачи не бились, сделать ничего не смогли. 28 августа 1941 года. Гном. Мне понравилось. Страха не было, было необычно. Шел за сержем и командиром и удивлялся всю дорогу. Вот ведь люди бесстрашные. Идут, витрины разглядывают, на дома глазеют, что-то друг другу показывают. Спокойно так, как погулять вышли. Немцы попадаются, сержу козыряют, он в офицерской форме, а полицай вообще на ту сторону дороги переходит. Серж на них идет, как будто на тротуаре нет никого. Одного полицая прямо с пути своего столкнул, в лужу. Я обомлел весь. А серж спокойно, как ни в чем не бывало, дальше пошел. Вот тогда командир поразил меня уже в который раз. Он вдруг засмеялся, заржал даже пальцем на полицая, показывая, и так хихикая, и ушел вслед за сержем. Только потом он нам сказал, что так внимание полицая отвлекал на себя, чтобы он нас не разглядывал. И верно. Полицай только на командира смотрел и ругался еле слышно. Я это уже дома вспомнил. Удивительно, но на нас действительно никто внимания не обращал. Только смотрели с любопытством. Командир, серж и я в немецкой форме были. Серж стал офицером, командир — унтером, а я — рядовым. Перед самым выходом из дома знакомых Иланы мне командир голову бинтом замотал, и лицо тоже, и даже нос. А в руки мне два чемодана дал, в которых все наше оружие и взрывчатка лежали. Автомат только у командира на виду был, и пистолет в кобуре у сержа. Но я знаю, что у командира всегда с собой еще два пистолета, и в ранце, кроме патронов, полтора десятка гранат. Тамиру и Илане связали руки спереди, а концы веревок привязали к моему поясу. И мы так по всему городу прошлись. От самых окраин до дома начальника полиции. О, как серж часового зарезал! Подошел с сигаретой, как барин или начальник какой. А потом раз, и я только винтовку успел подхватить, чтобы не грохнулось. С одного удара убил, прям как мой дядька свиней резал. Я тоже хочу так научиться. И вообще попрошу третьего, пусть скажет командиру, чтобы меня с собой брал. Вон мы сколько машин на обратном пути заминировали. 7 штук мои. И листовки я все в городе пристроил. А третий еще дома шило нам с Тамиром дал. И колеса подсказал прокалывать. А что, весело? Пусть порадуются, как командир говорит. Начальнику штаба 284-й охранной дивизии, подполковнику Генриху Штайнеру. Рапорт. Докладываю вам, что 26 августа 1941 года в 4 часа 30 минут было совершено нападение на пост полевой жандармерии неизвестной группой противника. Военнослужащие, находившиеся на посту, были полностью уничтожены. В 4:40 было организовано преследование неизвестных, предположительно передвигавшихся на грузовой автомашине силами 4-го взвода 1-й роты 2-го батальона 9-го полицейского полка. В 5:00 к преследованию были подключены 1-й, 2-й и 3-й взводы, передвигающиеся на автомобилях «Opel Blitz», но попали в организованную большевиками засаду и были уничтожены в полном составе. Для организации засад противник использовал противотанковые и противопехотные мины, взрывчатку и бронетехнику. В то же время непосредственно в городе произошло последовательно 11 взрывов грузовых автомашин, заминированных, по всей вероятности, в ночное время. Кроме того, на нескольких улицах города было обнаружено несколько десятков рукописных листовок с именами «Унтерменши» и «Цифрой 2». Листовки написаны на идиш, русском, немецком и латышском языках. Позднее в городе были обнаружены 2 пеших патруля фельджандармерии в количестве 3 человек каждый. Военнослужащие патрулей убиты в ночное время холодным оружием. Форма, вооружение, документы и личные вещи военнослужащих похищены. В 6:00 был обнаружен убитым часовой, стоявший на посту у дома, где проживал начальник городской вспомогательной полиции. В 6:40 при осмотре квартиры последнего, найденного мертвым в своей квартире, произошел взрыв фугаса, заложенного в сейфе начальника полиции. В результате взрыва погибли все 8 сотрудников вспомогательной полиции, находящихся в то время в квартире. В 6:30 командиром 2-го батальона 9-го полицейского полка майором Вальтером Носте было организовано преследование механизированной группы противника силами 2-й роты вышеупомянутого батальона. В 7:20 бронетранспортер, в котором двигался командир батальона, взорвался на противотанковой мине на заминированном противником участке дороги. В результате взрыва погибли майор Вальтер Носте, фельдфебель и 6 нижних чинов. Дальнейшее преследование диверсионной группы противника было проведено после проверки дороги саперным подразделением, что заняло очень длительное время, так как минирование дороги было произведено противником еще в нескольких местах. По предварительным данным, для организации засад противник использовал танк, вооруженный 76-миллиметровым орудием, 2 грузовика «Opel Blitz» и связной бронеавтомобиль «СД КФЦ-247 Ауст», захваченный противником 22 июля сего года. Численность диверсионной группы противника, по разным данным, составляет от 70 до 100 человек. Диверсионная группа вооружена автоматическим оружием немецкого производства и использует форму военнослужащих вермахта и вспомогательной полиции. Кроме того, диверсионная группа использовала большое количество противотанковых и противопехотных мин советского производства. В результате минирования путей отхода диверсионная группа противника оторвалась от преследования и скрылась в направлении города Краслова. Позднее, при буксировке поврежденного на посту бронетранспортера «Геномак», произошел взрыв заложенного фугаса. Погибли 6 солдат вермахта, и 7 военнослужащих получили ранения. В результате боевых действий 2-й батальон понес тяжелые потери. По уточненным данным, погибли командир батальона майор Вальтер Носте, командир 1-й роты обер-лейтенант Ганс Шаудер, командир 1-го взвода 1-й роты лейтенант Герман Коппиц, 2 унтер-офицера, 2 оберфельдфебеля, 3 фельдфебеля и 167 нижних чинов. Ранено 11 нижних чинов. Полностью уничтожены 2 бронетранспортера «Геномак», 2 грузовика «Opel Blitz», 1 грузовик «Рено» и 12 мотоциклов. Потери различных подразделений вермахта, дислоцированных в городе, уточняются. Производится розыск диверсантов, для чего в районах подрывов автомашин проводятся выборочные обыски и облавы. Командир пулеметной роты 2-го батальона 9-го полицейского полка 284-й охранной дивизии гауптман Август Йонке. Вчера похоронили умершего смертельно раненого мальчишку. Первых 2 позавчера. Назвать их бойцами и даже юношами не поворачивается язык. Младшему 15. Настроение такое, что хоть сам вешайся. Виню только себя. Хотя это стриж не удержал Зераха, но, видимо, все же я неправильно распределил людей, понадеявшись на рекомендации старшины. Лагерь пуст. Большинство людей мы отправили на соседний хутор с Виталиком и старшиной. Танк и 2 грузовика тоже отправили туда со всеми боеприпасами к нему и горючим. Ну и загрузили всем тем, чего много. Там очень удобное место для базы. Небольшая поляна, окруженная лесом, на большом полуострове. Для танка выкупают капонир и замаскируют. Хочу законсервировать его до весны. В этом году он свое отработал на все 100%. Угробить его недолго, а штука очень полезная, так что поберегу сколько смогу. Хутор будут разбирать, и из этих бревен и досок в самом дальнем углу полуострова примутся строить базу с разнообразными складами. Для этого туда грузовики и перегнали, чтобы было на чем возить стройматериалы. Подъездные дороги на 2 хутора наглухо заминированы, а фишки ставятся только на день, и выходят на них только девчонки. Пара дочки на дальнем хуторе, пара Сары у нас и по паре городских в обучении. Я намеренно постоянно оставляю дочку с Виталиком. Я же вижу, как он на нее смотрит. Да и она на него украдкой, когда думает, что ее никто не видит. Девчонки, кстати, даже на фишках тренируются. Первое, что я сделал, начав учить людей, так это показал упражнение «Планка». Помню, как тогда Серж в осадок выпал, когда впервые попробовал ее сделать. До сих пор без смеха вспомнить это не могу. 30 августа 1941 года. Уже два дня мы с Сержем занимаемся обустройством тайника под ценности. Решили не заморачиваться и сделать его на нашем берегу озера, подальше в лесу. Ничего из этого нам в ближайшее время не пригодится. Я, кстати, нашел то, что искал тогда в Краслове. Искал я документы на вклады в зарубежных банках, заграничные паспорта, документы на недвижимость и вообще всевозможные документы и контакты за границей. Нашел, разумеется. В чемодане. За двойным дном. А тогда я тупорылые стены простукивал. Только время зря терял. Дятел, блин. Эти документы, конечно же, Серж не видел. Это только мне может пригодиться когда-нибудь. Большую часть ценностей мы убрали в тайник, оставив только штук 30 действительно красивых колец, серег, золотых часов, портсигаров и прочих подобных безделушек. У меня все же мозги человека 21 века. За неплохое колечко с бриллиантом человека можно выкупить даже из гестапо, не говоря уже о полицейском участке или рядовом полицае. Хотя в моем понимании это крайняя мера. Я скорее этот полицейский участок разнесу или семью полицая в заложники возьму. Мне откровенно фиолетово. Да и на подарки людям надо что-то оставить. Здесь простые часы — роскошь. А у нас после того хутора, на котором все сейчас работают, и наших художеств последнего месяца, этих часов скопилось штук на 8 наших отрядов. Надо раздать всем. Так и сказал Сержу. Орденом мы наградить не можем. А за уничтожение отряда карателей людей отметить надо. И вообще, я собираюсь делать это и в дальнейшем. Если кто останется жив после войны, то это им понадобится больше, чем спасибо перед строем. А спасибо я им и так каждый день говорить готов. Виталик, между прочим, занимается именно разбором хутора. Я уверен, что мы там даже половины тайников не нашли. Да и на нашей базе наверняка заначки остались. Наши разбойники, которых мы с пристрастием допрашивали, именно поэтому и сдали всех своих подельников. Человек так устроен, своего не отдаст даже под пытками, а ближнего своего заложит в 5 секунд, просто чтобы от себя беду отвести. Этим всегда следователи пользуются. «Сдай подельника, тебе послабление будет». Не думает подследственный, что подельник тоже его выгораживать не будет. Думает в первую очередь о себе. Вот и сдали бандиты нам с Сержем всех своих подельников. На простых перекрестных допросах мы узнали значительно больше, чем могли бы узнать, вытягивая из бандитов жилы. Понятно, что некоторые меры физического воздействия использовались, но это в основном для поддержания настроя и постоянного психологического давления. Именно поэтому вся группа по ним работала, не давая пленным спать, есть, пить, не водя в туалет и ничего не спрашивая. Но могли чисто профилактически по печени съездить или по почкам, так, чтобы пленные не расслаблялись и не спали. Заодно и учились, получая практические знания анатомии человека и методов экспресс-допроса. Курсантам в будущем пригодится обязательно. Резкий переход из положения хозяина жизни, убивающего за косой взгляд или колечко с бриллиантом, в состоянии голого грязного куска мяса с завязанными глазами, с сосновым кляпом во рту и висящего в своей собственной пыточной, сломал большую часть бандитов почти сразу. Так что желающих пообщаться было более чем достаточно. Были, конечно, 2 упрямцев. Дедушка, божий одуванчик, и еще один, худой, жилистый и явно сильный упырь. Они продержались 3 суток. А потом пришел я, злой и не выспавшийся. Я, когда не выспавшийся, всегда злой. И они продержались еще немного. Глаза им предварительно развязали и кляпы вытащили. Так вот, продержались эти 2 красавца ровно столько времени, сколько понадобилось старшине и злобно ухмыляющемуся гному, чтобы вытесать 2 деревянных кола. Разумеется, с моими подробными, но, как всегда, глумливыми комментариями, для каких целей. Я, когда впервые увидел эту ухмылку гнома, моментально превращающуюся в звериный оскал, реально остолбенел. А потом гном опять мило заулыбался. Улыбка у него такая открытая, к себе располагающая. Я тогда еще подумал, вот талант у человека. Чуть подучить, и готовый клоун-мим. Никакой грим не нужен. Ко всему прочему, я был одет в форму капитана НКВД с закатанными рукавами, бурыми кровавыми брызгами на штанах и рукавах гимнастерки, с такими же смазанными следами крови на сапогах, с красными глазами и 3 дня небритый. А старшина с гномом были наряжены в форму их приятелей с такими же кровавыми следами, как у меня. Да и сразу видно, что гном ни в каком месте не Иванов. В общем, оба не просто заговорили, а запели чуть не хором и не останавливались до вечера. А в это время за сараем каталась от хохота половина отряда, потому что это они по моему заданию меня и ребят гримировали, предварительно зарезав пару куриц. Куриной кровью мне залили все руки, потом я руки помыл, а под ногтями кровавая каемка осталась, и кровавые разводы на специально плохо помытых руках остались. Рукава гимнастерки я предварительно закатал, и меня щедро окатили кровью невинно убиенной куры, которая чуть позднее пошла к нам на вечернюю трапезу. Капли крови я частично затер, а на плече оставил засохнуть. Божий одуванчик, который трупы замученных закапывал, увидев меня, Короче, пришлось его сначала отмывать. Вторая половина отряда спала, но они потом тоже долго ржали. А больше всех развлекался Серж. Он сначала смотрел из сарая на этот спектакль, а потом сполз по стенке, уполз на пристань и заржал уже там. Мне потом Виталик рассказывал. Он, правда, через полчаса проржался и пришел помогать, но глаза были красные. Явно плакал от смеха гаденыш НКВДшный, а я отдуваюсь изо всех. Ведь даже улыбнуться нельзя, упыри сразу замкнутся. Я честно признаюсь, если бы надо было для дела, я бы этих тварей на куски порезал. Но зачем, если можно и так? Тем более настроение людям поднял. И вспоминать курсанты будут долго именно не свое участие в допросах, а последний эпизод. Как там небезызвестный Штирлиц говорил? Запоминается последняя фраза? Вот и у моих детей запомнится то, как они упырей развели на пустом месте, а не то, что они потом с ними сделали. Второй раз прошло значительно легче. Заодно и свои теоретические знания по анатомии на практике подтвердили, пластая полицаев у дальнего оврага, где красноармейцы были свалены. Кстати, совершенно зря все развлекались. Еще немного, и оба карателя оказались бы у меня на колу. На них обоих столько висело, что это самое маленькое, что они заслужили. И самые ценные показания я получил именно от этих двоих. Их даже пришлось слегка самогоном напоить, разведенным пополам с водой, чтобы побольше информации выдать. Нам ведь не ценности были нужны, а именно люди. Ценности пошли приятным бонусом. Пленные вывалили нам столько разнообразной информации по окрестностям, городу, его жителям и базе карателей у города, что мне за несколько месяцев не разобраться. Только поэтому мы сейчас спокойно живем на этом хуторе, и именно поэтому я пока больше никого не трогаю на оставшихся хуторах. Основных фигурантов мы выбили, а их родственники никуда не денутся минимум до середины сентября. Сейчас самая страда – уборка урожая. У них ни у кого и минуты лишней нет. Не уберут сейчас, зимой им есть будет нечего. Они же не знают, что им жить осталось максимум до конца сентября. Вот такое я овно. Овен я по гороскопу. А у меня выхода другого нет. Я не регулярная армия, меня снабжать никто не будет. Пойди прокорми 40 человек до мая следующего года. Почему до мая? Пока дороги не просохнут. Сейчас снег выпадет, и проехать по дорогам можно будет только на санях. Мы же в стороне от основной трассы, которую будут чистить те же пленные из лагеря военнопленных в Даугавпилсе. Нам, кстати, еще одну базу надо будет строить. Там где-нибудь, недалеко. Так как пленные – это еще один людской ресурс, который тоже надо будет кормить, одевать и вооружать. Замкнутый круг, который можно разорвать только так, запасая сейчас, как хомяки, все, до чего мы можем дотянуться. Я не могу зимой шариться по хуторам в поисках еды. Сколько там в сани входит? 400 килограммов? А в грузовик 3 тонны. Остается только почувствовать разницу. Да и сдадут нас местные в 5 секунд. Мы им на ухо не вперлись, такие нарядные. Немцев грабить летом значительно проще, чем зимой. Зимой у нас вообще не будет времени на боевые действия, пока всех не выучим, да хоть немного натаскаем на правильную войну. Опять-таки сейчас мы не можем начать работать. Мы даже на разведку хуторов скататься не можем. После того, что мы устроили, нас ищет вся округа. Я надеюсь, что ложный уход я построил правильно. Засветил я направление на Краслову, и первые художества у меня были там. Вот и пусть в той стороне ищут. А в том направлении два лесных массива. Это сколько же им понадобится войск, чтобы их полностью прочесать? Здорово не повезет тем ребятам, что в тех лесах прячутся. Почему я и торопился сделать все за очень короткое время, прекрасно понимая, что ответка прилетит моментально, если свою любимую пятую точку не спрятать. Если мы выбили всех, кто может знать об этом хуторе, то здесь еще долго никто не должен появиться. А появится, нарвется на мины. В этом случае мы успеем на лодках убрать большую часть людей на ту сторону озера и организовать оборону сложным уходом. Хутор – очень удобное место для обороны, чтобы его полностью блокировать. Надо не один батальон полного состава со средствами усиления. Почему я в него так и вцепился? Подойти к нему незаметно нереально. Днем пришли Виталик со старшиной и притащили полностью набитый здоровый чемодан. Нашел Виталик тайники. Чего я там хотел? Людей награждать? Да здесь награждай хоть каждый день в течение года. Серж и старшина прибиты реалиями жизни наглухо. Увидеть такое количество ценностей одновременно нигде в этом времени нельзя по определению. Виталик, как всегда, воспринимает все философски. Есть? Хорошо. Нет? И не надо. Ну, а я был к этому готов. Особенно после ящиков с безделушками, наград и оружия. После допросов я понял принцип распределения ништяков в банде. В том доме жил негласный лидер. Поэтому на разборке дома были Виталик и старшина, хотя последний рвался строить базу. То, что мы все найдем именно на разборке домов, я и не сомневался. Но я не ожидал, что столько. Просто прикинул для себя, что банда больше месяца абсолютно безнаказанно грабила самых богатых людей города и округи. Это еще без ценностей музеев, частных коллекций и банков, которые достались немецким трофейным командам. Седьмой по величине город Латвии. Треть населения евреи. Цифры небоевых потерь Советского Союза и частных лиц просто не укладываются в голове. И такой беспредел по всей оккупированной территории. Понятно, что евреев и богатых людей частично вытрясли органы НКВД. Но за год при соблюдении некоторой законности выбрать все нереально. А немцы заняли данные территории практически мгновенно. 5 июля наших войск здесь уже не было. Заняли и ушли дальше. Города Остров, Псков, Новгород взяты за месяц. Сейчас бои идут под Питером. Люди просто не успели никуда уехать. И здесь у упырей был полный карт-бланш. Так что находок у нас еще впереди очень много. Так и сказал всем. Ладно, Серж, надо ребятам показать наш тайник, а то они думают, что они одни у нас, кладоискатели. У нас все то же самое, только побольше. Это я сказал, обращаясь к старшине. От Виталика у меня нет никаких секретов. Ну да, а что? Мы в Краслове ювелирный магазин ограбили. Да ладно, шучу. Ювелирный ограбили до нас, а мы только хозяина. В общем, мы из Краслова такой же саквояж привезли и чемодан денег. Так что пойдем сейчас второй тайник строить. Скажу сразу, надо бы опись всего этого сделать, но я ни разу не ювелир, только запутаемся. Поэтому отгребете отсюда десятка три вещей с камнями и сотню монет. Латвийские и советские деньги из чемодана я уже забрал. Вот для чего. Будет небольшой финансовый запас. Золото — это не просто золото. Можно и наградить кого. И с собой дать пару монет. Мало ли что в рейде купить понадобится. Все храниться будет у старшины и третьего. Я думаю, что посвящать больше никого не будем. Базу достроили, полностью загрузили и законсервировали. Снимали мины и отправляли отсюда оружие, боеприпасы и снаряжение. Тот хутор сжечь не стали, просто развалили и разломали большую часть построек, чтобы не было понятно, что оттуда брали стройматериалы. Здесь старшина займется тем же. То есть будет строить еще одну базу в лесу на той стороне озера. В этот раз небольшую, но сначала мне надо поговорить с Виталиком. 6 числа я отдал ему свои личные ништяки, те, которые взял в городе у главы полиции и втихую привез из Красловы. На эти 16 вещей можно безбедно прожить остаток жизни в любом времени и в любой стране мира. Вернее, прожить можно на 4. Остальные останутся детям и даже внукам, если они когда-нибудь у меня будут. Кроме Советского Союза, разумеется. Потому что в Советском Союзе мне за эти вещи оторвет голову само государство, как только узнает, что у меня есть такие драгоценности. Ну а Виталик рассказал мне о своих находках. Просто изначально ценностей было несколько больше, но старшина этого не видел, что тоже естественно для нашего времени. Никто в одну корзину яйца не складывает, а у нас друг от друга секретов нет. И сейчас я раскрою Виталику еще одну свою тайну.